так будущее убегало в прошлое. Мамонт потянулся к футляру и внезапно понял, что не сможет открыть его и вкусить эту соль, самую горькую соль. Казалось, мгновенно сработает самоликвидатор, находящийся где-то в области солнечного сплетения. Если нет будущего, бессмысленно настоящее, ибо все, что бы он ни сделал, обратится в прах. Даже соль знаний, добытая в зале жизни, становится пустой породой, и прикосновение к квесте следовало бы начинать даже не с книги Камы, а с этого маленького свитка, единственного запертого на ключ и табуированного даже для хранителей. Мамонт убрел в дальний угол зала, откуда огонек светоча виделся как свеча. Прошедшая ночь вдохнула в него огромную силу жизни. Книга любви, изложенная и растолкованная Дарой девственницей, окрыляла надеждами бессмертия. Все, прошлое, настоящее и будущее, существовало только благодаря этому чувству. Изначальная природа огня и света — это и есть любовь между мужским и женским началом. Лишь она способна возжечь суть огонь и свет, соединить их в дитя, таким образом сотворив модель мира, его триединство. И чтобы не изобретали досужие умы, в каких бы потемках ни бродило сознание, производя на свет тысячи теорий, религиозных течений, где чистота подразумевалась как воздержание, либо вовсе безбрачие, основой оставалась любовь между мужчиной и женщиной. Под какими бы наносами, ракушечниками и грязевыми потоками ее не скрывали. И высшим искусством на свете было искусство любви, которым человек почти не владел, растрачивая свою энергию на то, что после его жизни немедленно превращалось в прах. Если нет будущего, значит, в книге может быть всего одна строчка: история человечества на Земле прервется не войнами, стихийными бедствиями или космической катастрофой, а безразличием между мужским и женским началом. На Земле вновь воцарится великий хаос, поскольку это состояние и есть полное отсутствие любви. Человек обратится в пчелу, знающую круг своих обязанностей, но не способную возжигать огонь и свет новой жизни. На весь этот улей будет одна матка и несколько трутней, которых убивают сразу после того, как они оплодотворят ее единственный раз и на всю жизнь. Матка станет сеять бесполых счастливых безумцев, которые и станут составлять пчелиный рой. Светлячок факела двоился и троился в глазах, и мамонт понял, что это слезы. Соль знаний выедала глаза. Он вдруг вспомнил о времени и обнаружил, что потерял ему счет. Путаясь в длинных одеждах, подбежал к светочу. В обоих сосудах часов было равное количество песка. Скорее всего, над землей солнце сейчас входило в зенит. Футляр с книгой будущности лежал на столе, будто тяжелый камень. Но почему все должно окончиться так плохо? Почему человек всегда готовится к худшему, даже после того, как познал книгу Камы? Потому что смертен? Или уже с детства ему известно будущее? Что, если в этой книге написано так: «И прозреют слепые изгои, и увидят свет, и наступит гармония духа и разума на все бесконечные колена времен». Та соль, которую счастливый безумец успел вкусить за отпущенный срок, не имела ядовитых примесей, и ничто не предвещало грядущую гибель мира и конец света. Разве что деление человечества на земных и земноводных, противостояние которых существует по сей день. Об этом сказано одним из толкователей Вест, который читал книгу будущности. Даже если там написано, что прогремит на земле последняя война, в которой сойдутся земные и земноводные, и после которой прозреют слепые изгои, все равно жизнь не прервется. Не пресечется род человеческий, не исчезнет любовь.